Глава 31. Алексей. «Наверное, зря я это сказал. Смотрю на Лиду и вижу в ее глазах печаль. Стоило заговорить о том, какой я отец, глаза словно подернулись дымкой слез. Но вот, расстроил, а так хотелось устроить хороший день. Может, еще не все потеряно. Как смотришь на то, чтобы сходить со мной куда-нибудь?» Спрашиваю тихо, чтобы дочка не услышала, а сам аж дыхание затаиваю в ожидании ответа. «Сходить?» — усмехается Лида. «У меня с этим сейчас сложно». «Не бойся, я донесу, если что», — подмигиваю. «Ну...» — тянет она. «Даже не знаю. А что ты предлагаешь?» «И правда, что?» Начинаю судорожно придумывать варианты. «В кино?» «На коляске?» — сомневается. «А что? Есть же широкие проходы». «Ну...» Чувствую, что ей и хочется, и колется. Хотелось бы знать причину, по которой колется. Что тому виной? Ее положение в целом? Или я в частности? А что мешает? Что не так? Все-таки решаюсь спросить. «Не знаю», — пожимает плечами. «Все будут смотреть». «Фух, не я причина. Уже легче». «Да брось! Кто не так посмотрит, пасть порву, моргало выколю». «Обещаю, делая козу, как в старом фильме». Лида смеется. «Ну так что?» «Ладно, уговорил. Только давай не завтра, а то я занята». «А что завтра?» Хмурюсь. «У меня осмотр. Будем обсуждать варианты физиотерапии». Мысленно хлопаю себя по лбу. «Вот идиот, забыл. Ведь даже написал в список дел заказать тренажеры и совсем из головы вылетело. Надо озадачиться этим как можно скорее. Брат ведь сказал, что, несмотря на травмы, заживление идет хорошо. Новые технологии, которые они применили в своей клинике, благотворно влияют. И уже через несколько дней с Лидой снимут фиксацию, и нужно будет потихоньку тренироваться. Даже сказал, кто будет ходить к нам, чтобы помогать. Знаю я этого физиотерапевта. Смазливенький, накачанный, прямо мальчик с обложки. Всем женщинам нравится. Но специалист отличный. Вновь ловлю себя на ревности к Лиде, и мне это не нравится. Во-первых, она мне не давала никакого повода. Во-вторых, даже если давала бы, мы не женаты, не встречаемся. Я ей никто. С какой стати ревновать? Но сердце не хочет слушать доводов разума. Стоит представить, как какой-то накачанный мужик будет проводить время с Лидой, поддерживать ее, пока она будет ходить, касаться. Кровь вскипает в венах. Не хочу ее ни с кем делить. И тут же себя успокаиваю. Ни с кем пока что. Вообще не о том думаю. Нужно на ноги ее поставить, а для этого срочно заняться тренажерами. Решено. Завтра же с утра закажу. И нужно организовать поход в кино. «Ты какие фильмы любишь? Мелодрамы?» Лида смотрит на меня удивленно, а потом начинает хохотать. «Почему, если девушка, так обязательно нужно идти на что-то сопливое? Я разные люблю, особенно что-то захватывающее. И катастрофы, и триллеры, и детективы, и...» «Я понял, понял», — примирительно поднимаю руки. «В общем, выбирай на свой вкус, чтобы и зрелищно, и со смыслом». «Окей. Смотрю на часы. Пожалуй, пора домой. Зову дочь. Конечно, Тася не хочет уходить, но после обещания Лиды поиграть вместе с ней в саду, на удивление легко соглашается. Собирает игрушки в рюкзачок и просит. «Пап, а можно я повезу Лиду?» «Коляска тяжелая, дорога неровная», начиная я перечислять причины, по которым не стоит этого делать. Но Тася продолжает конючить. «Ладно, но только вместе». Лида пытается подавить улыбку, прячет ее за сборами. Я поднимаю ее и сажаю в кресло. Не знаю, что у нее за духи, но пахнет крышесносно. Еле пересиливаю себя, чтобы отпустить. Не время и не место. Надеюсь, у меня еще будет возможность насладиться и ароматом, и мягкостью кожи, и всем прочим. Если я все сделаю правильно, шансы возрастут. Вручаю Лиде корзинку, вторую вешаю на руку, кладу пальцы поверх тоненьких Тасиных, и мы двигаемся по направлению к дому. Уже вечер, хотя до заката еще далеко. Солнце припекает не так, как днем, но все равно очень тепло. Ветерок колышет траву, листву и волосы девчонок. Иногда до меня долетает тот самый аромат, и я на миг закрываю глаза, наслаждаясь. И в один из таких моментов чувствую, что что-то не так. Колесо наехало на камень, и коляска начала заваливаться на бок. Тут же перехватил, ничего страшного не случилось, но видно, что и Лида, и Тася немного испугались. Разумеется, Лида больше. В отличие от дочери, она понимает последствия падения. Дополнительные травмы ей не нужны. «Все, Тась, дальше я сам. Тут видишь, дорога какая». Она кивает и отходит, хотя и разочарована. «Ничего, еще будет возможность проявить себя. Ей всего 5 лет, все впереди. А дома нас встречает делегация, иначе и не назовешь. Няня Таси, видимо, ее вызвала тетя Клава. Сама кухарка, сиделка Лида и водитель. Зачем тут последний, понятия не имею». Тетя Клава забирает корзинки, няня и сиделка своих подопечных, а я остаюсь наедине с Андреем. Звонил Владимир. Вовка наш с Родькой друг детства, мы были неразлучны. Компашка у нас подобралась, конечно. Я повар. Да-да, учился-то я на повара, а потом уже стал ресторатором. Родька врач, а Вовка мент. Что хотел? Не сказал, но просил срочно перезвонить. Странно. Надо бы разобраться. Он просто так обычно не беспокоит. Значит, дело серьезное.